Практика стоицизма. Самоограничение. «Однако мне до того нравится испытывать твердость своей души», — писал Сенека в нравственных письмах к Луцилию, «что я по совету великих людей и тебе советую несколько дней подряд довольствоваться скудной и дешевой пищей, грубым и суровым платьем. И тогда ты скажешь сам: так вот чего я боялся. Пусть среди полной безмятежности душа готовится к трудностям, среди благодеяний фортуны копит силы против ее обид». Одно из самых популярных упражнений у стоиков — это закалка. Когда вы нарочно приучаете себя к тому, чего боитесь. Боитесь холода — закаляйтесь ледяным душем. Боитесь голода — попробуйте сесть на диету. Зачастую мы придаем вещам безразличным слишком много значения. И потеря этого кажущегося блага кажется настоящей катастрофой. Представьте, если вас разом лишили всего, что у вас есть. Как вы себя будете чувствовать? Разве вам не покажется это катастрофой? А теперь представьте нищего, который всю свою жизнь спал на голых досках и укрывался рваными газетами. Он будет счастлив, если вы ему просто дадите одеяло. А уж мягкой кровати он будет радоваться так, как никто. Приучай себя и к тому, что тебе кажется невыполнимым. Ведь левая рука, вообще говоря, более слабая, нежели правая. Повода держит сильнее, ибо к этому она приучена. Марк Аврелий в детстве спал на земле. Это был его собственный выбор, так он практиковал ограничения. И это отлично пригодилось ему впоследствии, когда он ходил в военные походы. А представьте, каково было другим молодым вельможам, которые всю жизнь спали на пуховых перинах. Когда я только прочитала об этом упражнении, я решила в тот же вечер попробовать. Меня ужасно раздражала моя слишком мягкая и неудобная кровать. Я постелила себе на полу. Боже мой, что это была за ночь! Сначала я не могла уснуть, потом просыпалась от того, что пол был слишком твердым. Под утро я сдалась и переползла на кровать. Никогда еще она не казалась такой волшебной. Мягкая, нежная, словно облачко. Как мне вообще могло что-то в ней не нравиться? Через несколько месяцев я пошла в поход, где мы спали в палатках на земле. Если бы я не имела похожего опыта, то мне пришлось бы тяжелее. Ведь к отсутствию кровати прибавлялось еще и отсутствие душа, отсутствие туалета, рукомойника, обогревателя и так далее. Это не значит, что вам должно нравиться спать на земле. Это значит, что если вам вдруг придется спать на земле, это не должно стать вселенской катастрофой. Колесо фортуны в любой момент может сделать оборот. Сегодня вы царь, а завтра нищий, надо быть готовым ко всему. Поэтому сейчас, когда вы в покое и благополучии, приучайте себя к нищете и голоду, чтобы, во-первых, если с вами такое случится, легко это перенести, и, во-вторых, чтобы еще больше ценить то, что у вас есть. Это упражнение закаляет в первую очередь душу, силу воли и только в последнюю тело. Никто не просит вас каждый день спать на камнях и питаться сырыми овощами. Но один день, раз в некоторое время, это вполне возможно. Попробуй когда-нибудь практиковать образ жизни больного, чтобы в другой раз жить как здоровый. Не ешь пищу, пей только воду. Воздерживайся совсем от желаний, чтобы в другое время желать по разумной причине, советовал Эпиктет. Многие люди и так практикуют это упражнение в своей жизни. К примеру, в христианской православной традиции много подобных обычаев. На службе в храме многие верующие стоят порой более 4 часов. В православии есть посты, во время которых люди приучают себя обходиться без молока и мяса, без сыра и вкусной колбасы. Или же традиция омовения в ледяных святых источниках, где температура зачастую еще ниже, чем зимой в проруби, когда от холода кожа болит, словно на нее вылили кипяток. Итак, попробуйте прямо сегодня. Чего вы боитесь? Голода или холода? Лишиться телефона, компьютера? Попробуйте хотя бы один день прожить так, как будто этого нет. Мягкой кровати, телефона, бутылки кока-колы под боком, а на следующий день спросите себя, было ли это так страшно, как вы думали.